мой ангел в ночи. Брось печалиться, брось. Вновь мы встретимся вновь. Ты, тебе трудно одной. У тебя это в крови. И этот прибой зовется судьбой. Брось печалиться, брось. Брось, трудно нам, брось. Я словно слепой тобой. Ты мой ангел в ночи. У тебя это в крови.